Он явно собирался откланиваться, и мне показалось, будто сам воздух в комнате внезапно стал светлее. Я почувствовал несказанное облегчение. Мне захотелось без умолку болтать всякую чепуху, но я строго отдернул себя и с нарочито утомленным видом осведомился. «Какое еще заключение?» «Вы ясно и недвусмысленно подтверждаете, что я являюсь марсианином». «Что такое? Опять все сначала?» «Вовсе нет. Как только вы признаете, мы закончим». «Сколько можно повторять, чтобы вы поняли, наконец? Признание без доказательств равносильно догме. Пусть вы марсианин, но вы же не Бог. Какой вам смысл навязывать мне веру в вас? Если вы действительно марсианин, вы должны, по-видимому, располагать какими-то доказательствами, подтверждающими это. Тогда, прежде чем всячески порицать меня, вы, может быть, предъявите мне свои доказательства». «Но ведь это невозможно. Аксиомы не требуют доказательств. Об этом говорится даже в учебнике по элементарной геометрии. Доказывать можно лишь отношения между фактами, а доказательства самих фактов сводятся к утверждению, что собака есть собака. И не говорите мне, пожалуйста, сколько можно повторять. Называете себя гуманистом, а сами так обращаетесь со слабым человеком». «Ну хорошо. Что же я должен сделать?» «Я бы хотел, чтобы вы поверили. Поверили по-настоящему. Сказать «просто верю» может всякий. Это пустая отговорка, и со мной это не пройдет. Кто здесь говорил, что Колумб не смог бы открыть Америку, если бы не верил в ее существование? Вы, сенсей?» «Я вовсе не это говорил. Здесь совершенно иной нюанс. Впрочем, ладно, понятно. Я теперь решил, что верю. Если не поверить, этот обмен словесами будет продолжаться до бесконечности, словно качание маятника. Да, я поверил. Вы марсианин». «Благодарю вас», — произнес он с напыщенным достоинством, как актер в дешевой мелодраме. «Длительные усилия принесли свои плоды. Мне, наконец-то, удалось добиться успеха в равноправных переговорах с жителями Земли. От имени всех марсиан выражаю вам глубочайшую признательность». «Всех марсиан? Есть еще и другие?» «А как вы думали? Какая же раса может существовать, если она состоит только из одного индивидуума? Однако, простите. Да, коль скоро вы поверили, я вправе, естественно, рассчитывать на ваше сотрудничество. Будьте добры, не откажитесь напоследок подвергнуться маленькому тесту». «Тесту? Видите ли, мне бы хотелось получить от вас доказательства, что вы действительно поверили. Конкретное доказательство тому, что это не просто отговорка, как раньше, чтобы отвязаться от свихнувшегося собеседника. Не беспокойтесь. Это не будет зловещее предложение ткнуть меня ножом. Можно начинать?» «Нет-нет, сенсей, оставайтесь там, где стоите». Произнеся эти слова, он занял место между окном и дверью, по другую сторону стола, выпрямился, медленно выставил вперед левую ногу, энергично отвел назад правое плечо, а затем подбросил в воздух и ловко поймал за лезвие нож. Держа нож над плечом, он принял классическую стойку метателя. «Это что же?» — изумился я. «Опять нож?» «Да, с ножом мне привычнее всего. Объясняю правила. Я считаю вслух до 10 и при слове 10 бросаю нож. Куда я его брошу, сказать не могу. Может быть, в вас, сенсей. Может быть, куда-нибудь еще. Об этом вам предоставляется судить самому. Далее. Пока я считаю, я не бросаю ножа, а вы, сенсей, вольны предпринять все, что вам угодно. Что бы вы ни сделали, ни возражать, ни противиться я не буду. Вам все понятно? По-моему, правила очень ясные и простые.